Мы же, помните, разбирали с вами и говорили, что в джумле у нас бывает хабария и... Иншаия, джазакаллаху хайран. Джумля в арабском языке бывает либо хабария, либо иншаия. Иншаия, джумля иншаия, это такое предложение, на которое ты не можешь сказать, ты лжешь. А хабари это то предложение, услышав которое, человек может сказать, ты лжешь. Пример. Если я скажу, идет дождь, то есть можно задать на этот вопрос, или же ответить, сказать, ты правду говоришь или неправду, правильно? А если я спрошу, сколько времени, ты же не можешь сказать, ты лжешь. Поэтому сколько времени это? Иншаия. И в арабском языке, если у тебя имя приходит перед джумля хабария, перед предложением хабария, юфиду таакид, указывает на подтверждение того, что содержится в этом предложении. Варука гуналям мадахаль талейхи алифлям, то есть рука здесь пришел алифлям, указывает на всеобщность. Фагазаль хадис в этом хадисе указание, афада аннакуля рука мина ширк. В этом хадисе указание на то, что все заклинания или все заговоры, любая рука является ширком. То есть, исходя из арабского языка. Ваннакуля тамай минаширки. То, что любой амулет является ширком. Ваннакуля тивалята минаширки. То, что любое привораживание является ширком. Калинна рука ширк. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, поистине заклинание или заговор является ширком. Вакулю рука ширк. И действительно, любое заклинание является ширком. Вакалинна тамай маширк. Поистине амулет ширк. Файданна тамай куллага ширк. Файдан куллю тамай ширк. Из отсюда следует, что все амулеты являются ширком. Вакалинна тивалята ширк. И сказал, поистине привораживание ширк. Пайдан кулля анвай тиваль ширк. Отсюда следует, то есть исходя из арабского языка, что все виды привораживания являются ширком. Фазаль умум хусса фиррука бин нас вахдаха. И что касается рукья, баракалу фикум, то мы сказали это ам урида би хусус. То, что здесь, хоть исходя из арабского языка, указывает на всеобщность, однако это всеобщность, под которой подразумевается в виду конкретность. А это та рукья, в которой не соответствует тем условиям, о которых мы говорили выше. Вахусса фируки аликаули хиляба сабирука малям якун ширк, так как пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, нет проблем в той руке, в которой нету ширка. Обьяна набия саллаллаху алисальмракова рука и алейхиссалату вассалям. Также доводом тому, что под этой всеобщностью подразумевается в виду конкретность, то, что пророк саллаллаху сам заговаривал или читал эти заклинания, также его кто-то заговаривал. Файзана рука. Далля далиля лянна люмум хагуна махсус. Поэтому есть у нас указание, то, что здесь рукья, хоть и пришел общий вид, всеобщность, но указывает на конкретное. Валяйся кулли нау рукья ширка. Отсюда следует, что не все виды рукья являются ширкой. Баль баду ануа рукья гия ля тиш там аля та ширк. Однако некоторые виды рукья содержат в себе ширк. То есть мы когда понимаем, когда у вас приходит умум, то, что большинство видов рукья, или в своей основе рукья является ширком. Так или так, как указывает эта джумля. Если только махаля фи аширк, то, что исключением является, получается основа в рукье, что она является ширком. Кроме той рукья, в которой нету ширка, или то, это соответствует тем условиям, о которых мы говорили выше. Файдан алюмум хагуна махсус бианну хараджа минзалик малям якун фиги ширк. То есть здесь мы понимаем, что здесь всеобщность конкретизируется. А это тем, что то, в чем нету ширка, выходит из этой всеобщности. Ля баса бир рука, малям такун фия ширка. Сказал Пророк, нет проблем в той руке, в которой нет ширка. По филя взляхар в другом ревояте. Ля баса бир рука, малям якун ширка. Малям якун ширка. Тоже так же переводится по-русски. То есть нет проблем в той руке, в которой нету ширка, которая не является ширком. Амма тамайм. Палям яти далилюн яхуссу науан мин нау. Что касается амулетов, то нет у нас далиля, который бы конкретизировал, то есть из этого всеобщего контекста и указывал на то, что бывают такие амулеты, в которых нету ширка. Бальябка газалявзаля умумги, поэтому амулет остается на своей всеобщности. Фамаджама яхусу наумина тамаем дуна наумина ширк фатакуну идан тамима бианвайга ширк. Потому что не пришло контекста, который указывал на то, что некий амулет не является ширком, исходя из этого, мы говорим, что все виды амулетов являются ширком. Лянна малям ярит фи таксис мина шари фейналь умум яджибан ябха, так как правило нас гласит, если тот или иной контекст, в нем есть указание на всеобщность, мы должны оставлять этот контекст как всеобщий,